Мы начинаем очередной урок Геблет, ивритская часть, 23, страница 3, в новой текстовой форме, с местами для интерлинеарных заметок. Страница 3 и строчка 8 после точки. Тоже здесь, если хочешь проследить, связать прошлый урок, содержание прошлого урока с настоящим, тоже здесь можешь просмотреть последние минут 10 урока прошлого, чтобы связать его с настоящим, если желаешь. Но нас здесь интересует главным образом грамматическая часть. Ки гу роэ афилу хекуцо шель 9 юд кашело лекаем рак бегитгабрут 10 лемала Мигадат. 8. После точки. Кигу роэ, ибо он видит. Афилу даже хекуцо, как кончик шель 9 юд, юда, буквы бьют. Каше тяжело ло ему, лекаем, исполнить. Рак только лишь бегит габрут с преодолением, в преодолении дословно 10, лемала свыше мегадат, знание, точка. 8 строчка. Ки, ибо, гу он, роэ видит. Видишь, в настоящем времени на втором месте стоит вав часто. Афилу даже, хэ куцо, куцо, куц, я куцо, шельют. Мы знаем, что куцо, шельют это кончик юда, то есть буквы юд, то есть кетер, называется куцо шелью. А здесь он имеет в виду, что настолько это самое малюсенькое, минимальное, ибо кетер это как бы на письме, как бы только маленькая кончик только. Имеется в виду, да, как куцо шелью, настолько маленькое, как кончик юда, куцо шель юд. Каше, куцо, видишь, его, окончание на о, куцо, когда окончание на о, часто это указывает на его. Ну, так говорят, его конец юда. 9. Каше тяжело, ло ему лекаем. Исполнить. Как всегда, в неопределенной форме глагола появляется ламет впереди. Отвечает на вопрос делать, что сделать, что делать. Рак только лишь, но только лишь, рак лишь, бегит габрут в преодолении, в победе, в преодолении. Гидгабрут, ну, уже было на суше, а слово гвура. И, то есть, изнутри сделать такое движение, гвура, чтобы вызвать силы. И это называется, это как бы отглагольное существительное. То есть, глагол это легитгабер, а в нашей схеме он в схеме семи смысловых глаголов, это последнее у нас, как Малхут представлено, в форме Гиткабеш. И мы это увидим, это на втором месте стоит буквочка Тав, появляется. А здесь это, видишь, и здесь у нас получается первая буквочка Бет, это как предлог в, да, в преодолении. А само слово Гидгабрут от слова, от глагола Гидгабер. А в нашем, смотри, как в нашей схеме, чтобы она всегда у тебя лежала перед собой, когда мы занимаемся языком. Если ты посмотришь, Гидгабер было бы. А здесь у нас в нашей схеме Малхут мы видим. Гидкабеш, то же самое, совершенно одинаковое звучание, я имею в виду звучание гласных, а гласовки те же самые. Гидкабеш, а у нас Гидгабер. Вот это очень важно, чтобы ты знал, к чему относится. А у нас это означает сослагательное как бы наклонение. Себя победить, подчинить себе. А здесь он имеет значение преодолеть себя, преодолеть. С большим победой победить себя, преодолеть себя. И окончание «ут», то есть вместо в нашем случае, где на нашей схеме семи смысловых видов глаголов, стоит «гиткабеш» в самом низу «малхут». А в нашем случае было бы это «гиткабшут». То есть появляется еще «вав» и «тав» в конце. «Вав» и «тав» в конце. И «вав» читается как «у», «ут». И это дает форму существительного, отглагольное существительное. Так. Десять. Лемала, свыше, выше. Наречие. Лемала, мегадат, от знания, дословно. Выше знания, точка. Десять после точки. Аваль. Лотамид, гу. Мысугаль. 11. Мысугаль. Легитгабер. Точка. 10 после точки. Аваль. Но. Лотамид. Не всегда. Гу. Он. 11. Мысугаль. В состоянии. Легитгабер. Преодолеть или победить. Что у нас нового есть? Есть только слово 11 мысугаль в состоянии. Мысугаль. В принципе, это глагол, конечно. Мысугаль. В состоянии. Легитгабер. Вот он, пожалуйста, вот в общий глагол в этой форме, неопределенной форме глагола. Легитгабер. А у нас бы это было бы для нашего ключевого глагола из наших семи видов. Это было бы легитгабеш. Последняя, берешь последнюю форму, наша последняя форма, Малхут, Гидкабеш, и прибавляешь ламет, получается Легидкабеш. Победите. Точка. Ума их егасов. А что будет конец, дословно? А что будет, а каким будет конец? Ума и что? Их е это будущая форма глагола быть. В настоящем мы его не применяем, а в будущем и в прошедшем, да. Ихье, он будет. Дословно, он будет. А что будет Гасов, каким будет, что или каким, каким будет Гасов, конец. Что, то есть, имеется в виду, что будет в конце? То есть, что из этого выйдет? Он сейчас так ощущает. А что же будет тогда в конце? Далее. Следующая страница. Страница четвертая. Первая строчка. Аз гу ва лидей гахлата ше эйн ми два ше яхоль ласор эла гакадош барух гу вихводо три ува ацмо точка. Первая строчка. Аз, тогда. Гу, он. Ва, приходит. Приходит. Лидей, к. Ахлата, решению. Ше, эйн, что нет, ми, того. Два. Ше, яхоль, кто бы мог. Лазор, помочь. Эла, но. Акадош Баругу, святой благословен он, вихводо, в его славе, три, увацмо, и он сам, точка. Аз мы уже встречали, аз, тогда. Ба, глагол ба, пришел, приходит. Лидей, к. Такое составное слово. Лидей. Ну, пока нам не важно, как знать, как он, как оно сформировано. Лидей к. Ахлата, решение. Причем первая гей, она не является определенным артиклом. Определенным, как сказать, артиклем. А является частью глагола. А глагол это относится, глагол этот, не глагол это, я не хотел сказать, глагол это тоже здесь, это не глагол, а отглагольное, существительное от глагола, который в нашей схеме мы имеем, у нас называется нецах, под нецах стоит. То есть Гихбиш относится к Нецаху. Гихбиш. То есть глагол, который указывает на причину. То есть причинять что-то. Причинный. То есть причинять что-то, приводить к чему-то. И так далее. Такого типа глагол. А он имеет отглагольное существительное в такой форме. То есть, если бы мы сделаем из нашего глагола, который в нецах стоит, ихбиш, глагол, он привел к подчинению, то мы увидим, что получится такой же, такая же самая форма, как и гахлата в данном случае в нашем в этом предложении, гахлата, решение. Она тогда получится гахбаша. Приведение к подчинению, как бы. А здесь получается гахлата, просто решение. Принятие решений. Ну, мы говорим решение. А если мы хотим сделать, захотели бы сделать из этого от глагольного существительного решения ахлата сделать глагол в прошедшем времени, так как у нас стоит здесь в этом, в наших семи смысловых видах, у нас всегда, везде у нас стоит третье лицо единственного числа и мужского рода. Это базовое такое. Принято так. Потому что по этим формам можно легче всего ориентироваться. То у нас получилось бы решение, получилось бы решил, у нас получилось бы ихлит. Так же самое, как и здесь ихбиш. У нас, как нецех стоит, ихбиш. А здесь получилось бы ихлит. И наоборот, как вы сказали, что если вы хотели бы сделать из этого нашего глагола ихбиш, от глагольное существительное получилось бы так же, как и форма, так же, как и форма ахлата, решение. То есть получилось бы у нас тоже ахбаша. То есть мы видим, какая есть структура, что все есть соответствие, четкое соответствие. Шеэйн, что нет. Ми того, кто, ми это кто. А мы меняем, делаем глагол, делаем нашу, как сказать, падеж, изменяем. Что нет того. Дословно это будет ми кто. Шеяхоль, кто смог бы. Вот это интересная вещь, которая, когда есть глагол, и перед ним стоит шин, вместе связанный, и перед, после шин стоит юд, как бы будущее время, указывающее на глагол. Но это часто указывает на, как бы, на сослагательное наклонение, на «бы», форму «бы». Шеяхоль, что смог бы. Так, шеяхоль, что смог бы. Вот это шин и ют, они делают это вот бы. Что смог бы лазор помочь. Неопределенная форма глагола сламет всегда впереди. Эла, но. Есть несколько слов на это. Эла мы видим здесь. А раньше мы видели слово аваль, но. Обычно слово на иврите используется аваль, как мы на предыдущей странице, смотри, десятая строчка, после точки стоит аваль, но. А здесь стоит у нас эла. То же самое, но с арамейского. Это арамейское слово. Но оно уже в этом языке тоже часто используется. А в языке Кабалы обязательно. А Кадош Баруху, это мы знаем уже еще раз, такое сокращение очень всегда часто применяется. А Кадош Святой, А Кадош, видишь, Гей Куф, А Кадош, Барух, благословен, Гу Он. И так говорят, когда хотят сказать, что Он сам, тогда говорит, бихвадо увацмо, в его, в своей славе и сам. Так два понятия есть. Тоже не зря, тоже духовное, но мы не будем об этом говорить. От слова там сидит последнее слово в строчке второй. Кавод, почет и слава. А в бихвод, это будет в почете. А в конце стоит буквочка ВАВ, которая указывает, если ее озвучить, ее согласовкой О, то в его оно дает значение его, в его почете. Три. У ВАЦМО и в нем в самом. АЦМО он сам. А ЭЦМ сам, суть. ЭЦМ будет суть. А отсмо в нем самом, в самом или в его сути. Вот потихонечку мы на этом остановились теперь. Теперь мы будем знать, что в новой нашей, в новом отформатированном заново тексте. У нас это сейчас страница 4, мы остановились, и строчка 3. Урок будет здесь у нас следующий урок, мы начинаем с этого.